Глава 11. Обращение. Николай сразу увидел Лиду. Она стояла возле машины. Рядом толклась незнакомая бабка. Что-то втолковывая девушке, размахивала деревянной клюкой. Обычная бабка. С виду совершенно безобидная. Если бы не опечена, он не смог бы разглядеть ее истинную личину. Не смог бы распознать тварь. Откуда она прибрела в глушь? Зачем наведалась в покинутую деревню? Возможно, объявила очередную охоту, и ее теперешняя жертва Лида? У Николая взмокли ладони. Опечина скользнула на снег, но он не стал ее поднимать. «Нужно вернуться», — подумалось вдруг. «Отступить, пока еще не поздно». Способа, как одолеть бабку, он все равно не знал. Да и возможно ли сделать такое? Зачерпнув снега, Николай отер им лицо, пытаясь загасить раскручивающуюся панику. «Вернись, отступи, противник тебе не по силам», — вопило где-то внутри. В памяти всплыли недавние бабушкины сказы. Самый страшный из них был про неё. Про лихарку, что бродит особняком по земле. Лихарка — это нечистая сила, зло, беда, персонификация злой доли, горя. «Просто так ее не прознать», — говорила бабушка. «На ней всегда чужое обличье. Любым перекинуться может, любого заморочит, себе подчинит, а после выпьет до донышка. Вытянет все светлое да хорошее и станет человек пустышкой». Руки предательски затряслись. Путаясь в карманах, Николай вытащил старенький коробок, вывалил на ладонь неприметный клык волкалака. «Помоги», — зашептал просительно. «Что мне делать? Как поступить?» Клык, конечно же, не ответил. Но дыхание стало ровнее. Постепенно схлынула паника. Ей на смену пришла уверенность. Он справится. Он все сможет. Николай вздохнул поглубже и, решившись, прокричал со смешком. «Эй, народ! Вы откуда такие?» «Чего пристал?» — буркнула бабка, не оборачиваясь. Другая же, настоящая ее голова, резко крутанулась на узких плечах, недобро сверкнула единственным красным оком. «Иди себе мимо, не мешайся». «Да я не спешу», — медленно и лениво Николай направился к машине. «Девушка, а девушка?» — обратился он к Лиде. «У вас проблемы? Заблокировала дверь?» «Проблемы». Лида рванулась было к нему, но бабка удержала при себе, да крикнула злобно. «Не слушай ее, блажная она, припадочная». «А по виду не скажешь», — изобразил Николай удивление. «Симпатичная такая». «Шел бы ты», — лихарка начала раздражаться. «Внучка у вас симпатичная», — упрямо повторил Николай. Он подошел совсем близко, и Лида решилась, протянув руку, назвалась. «Я Лида, а она мне не бабушка вовсе». «Не бабушка? А кто же тогда?» «Не знаю», — заторопилась Лида. «Они меня в доме держат, у местной, у тетки Таи». «Выдумщица какая!» — лихарка скривилась в улыбке. «Сказано тебе, блажная. Иди себе, не мешайся». «И пойду», — покладисто кивнул Николай. «И девушку Лиду возьму с собой. Вы согласны, а, Лид?» «Да, да». Лида забарахталась, пытаясь выдраться из цепкой бабкиной хватки. «Отпустите ее», — потребовал Николай. Но бабка лишь расхохоталась пронзительно и резко замахнулась клюкой. В голове полыхнуло, глаза затянуло розовой пеленой. Плохо понимая, что делает, Николай выдрал крепкую палку из бабкиных рук и с легкостью переломил о колено. Лихарка что-то закричала. Он видел теперь отчетливо распяленный в ярости рот и единственный зуб, выступающий из него, и выпученный глаз без верхнего века. Прицелившись, тварь взмахнула рукой, процарапала лицо Николая острым железным когтем. Кровь часто закапала на снег, попала на клык, что был зажат в ладони, и Николай словно взлетел. Непонятная сила оторвала его от земли, да, крутанув, внезапно отпустила. От нахлынувших запахов и звуков в голове зашумело. Ликующая радость затопила все его существо. Неизведанное, непонятное чувство подстегнуло Николая, повело вперед к желанной цели. Он прыгнул, и вот уже хрустнула под зубами тонкая шея лихарки. Лишенное головы тело, подскакивая, унеслось в лес, и он ринулся следом, пытаясь нагнать добычу. Голова твари подкатилась под ноги Лиде. Единственный глаз злобно мигнул. «Помоги!» — прошипела голова. «Отнеси меня до Таи!» Одеревенев, Лида смотрела на говорящую бабкину голову и не могла выдавить ни звука. Превращение Николая, случившаяся расправа промелькнули так стремительно, что разум отказывался понять и принять это. Что-то щипнуло Лиду за руку, просунуло в ладонь шероховатый кусочек, и новое потрясение накрыло девушку. Она разглядела, наконец, истинный облик лихарки. Да, Таи, отнеси!» Шипела и тужилась голова, единственный глаз лез из орбиты, ненавистью прожигая Лиду. «Не смотри!» — шепнула у самого уха. Мягкие перышки пощекотали щеку. «Пойдем лучше. Вон он, домок. Вишь, с синим крылечком». Крылечко и вправду было синее. Как она раньше не разглядела такого? И вился дым из трубы, и торчала в окошке любопытная лохматая мордаха. «Пойдем, скоренько», — поторопил голосок, и Лида пошла, куда указали. «Пожалеешь, отомщу», — неистовствовала позади голова, но Лида ее больше не слышала. Она не запомнила, как вошла в дом, как едва не споткнулась о карлика, выкатившегося навстречу. «Подводи к лавке! Да осторожнее!» Натерпелась о страху. Доносились до Лиды обрывки разговора. «Сажай! Вот так! Одеялко неси!» — командовал трескучий голосишка, а потом вдруг сорвался на всхлип, запричитал горестно. «Николашка наш! Николашка обратился!» «Я виноватый!» — загудела в ответ. «Не совладал, не смог противиться, отвел к коробчонке». «Ух, Тиша, что же теперь? Что делать станем? Как Николашу вызволять?» «Виноватый я, заполоша, ох, какой виноватый!» «Он оборотень?» Лида едва расслышала собственный голос. «Этот ваш Николай, он волк?» «Человек он!» Пестренькая курочка с рыжими лисьими ушами сердито клюнула ее в руку. «Хозяин наш, помолчала бы лучше! Из-за тебя все, из-за тебя!» «Почему из-за меня? Я-то в чем виновата?» Резко вскинулась Лида и следом разрыдалась. Спрятав в ладонях лицо, она плакала горько, отчаянно. Оцепенение, охватившее ее, постепенно отступало. «Я не хотела сюда! Домой! Домой хочу! Отпустите!» «Поплачь, Лидуха, так-то лучше будет!» Чья-то широкая ладонь погладила ее по спине, а после смачно захлюпала носом. «И мы с тобой, сиротидушки!» «А ну, хорош!» — прикрикнула в сердцах Заполоша. «Развели в доме сырость! Ну, перекинулся волком, так и обратно сможет, зато лихарку поборол! Да ты сам видал, Тихон, как он ее!» «То ненадолго», — с сожалением прохлюпал Тихон. «Нет на лихо полного укороту». «А нам и не надобно. Главное, что девушку отбил, а там посмотрим». «Эта бабка, она так изменилась!» Лида потерла глаза. «Опечина ее показала!» Заполоша протянула ей платочек, поправила сбившееся одеяло. «И что теперь будет? Что мне делать?» «Так сразу не скажу», — протянула с сожалением волосатка. «Дождемся Николаши. После решим». «Она лихарка», — Лида слегка запнулась. «Кукляшку мою хотела. Требовала, чтобы я отдала». «Кукляшку?» — Заполоша округлила единственный глаз. «Вот, значит, как. А что за кукляшка?» «Поделка. Из дерева заготовка одноглазая, как и вы». Лида покраснела. «Простите, я не хотела обидеть». «Не обижаюсь я», — успокоила ее Заполоша. «Так и есть, что с одним глазом. От прежней жизни памятка». «Зачем ей деревяшка-то?» — озадачился Тихон. «Чувства упрятать. Лихарки от людей только они и нужны. И радость, и счастье, и любовь все забирает, а взамен подселяет беды да тоску». «И правда», — вдруг вспомнил Тихон. «Прежний хозяин сказывал, что у нее есть в лесу берлога, там все и хранит». «И все в куклятах?» — поразилась Лида. «В чурбачках», — Тихон кивнул. «Чтобы чувства не угасли, надо бы на их в дерево упрятать, и чтобы фигурки непременно человечьи были». «Но почему человечьи?» — не сообразила Лида. «Зачем?» «Чувства-то у человеков сворованы, а чурбаки вроде обманки. Удержат их внутри, не отпустят».